Глава 39. Мои щеки горят. Настроение не просто на дне. Я хочу провалиться под стол и никогда больше не вылезать оттуда. Не хочу смотреть ни на участливо-сочувственные взгляды, ни на насмешливые. Уверена, что полно и тех, и других. Все смотрят на меня. И мужчины, и женщины. Тяжело дышу. Паника накатывает волнами. Фатя видит мое состояние. «Мне нужно в туалет. Пойдешь со мной?» Говорит это явно для того, чтобы оборвать эту мою агонию. Мы быстро выходим из зала. Я даже не дышу, настолько мне неприятно, настолько свербит на душе. На глазах наворачиваются слезы. Марат идет за нами. Мы не заходим в уборную, сразу направляемся на выход. Все понимают без слов. Они сейчас не лезут ко мне, и на том спасибо. Останавливаемся у парковки. Он кому-то звонит. «Вася, не переживай, все знают, что она сумасшедшая». Говорит мне Фатя, потому что должна, естественно. Гладит меня своим утешением, но мне и от этого больно. Не хочу ни с кем разговаривать. Единственный порыв — заорать сейчас, что есть силы, и бежать отсюда далеко, куда угодно, хоть с обрыва головой. Волшебство момента испаряется, как туман над пиками гор после рассвета. «Хочу уехать», — вырывается из груди болезненным спазмом. «Не могу больше туда возвращаться». «Это плохая идея», — поджимает она губы. «То, что Алихан оставил тебя в зале, а ее попросил на выход, как раз сигнал того, что он тебе отдает приоритет. Ты осталась за главную от семьи». «Фатя, хватит!» Прерываю я ее поток слов. «Пожалуйста, ни слова больше о том, что тут у вас значат какие знаки. Мне все равно, мне тошно на душе, понимаешь? Речь не о каких-то там правилах приличия, а о моей жизни, моем состоянии. Я не часть этого мира». Фатя переводит на Марата взгляд украдкой. Тот поджимает челюсть. На удивление, в этой ситуации понимание я нахожу именно у этого строгого, молчаливого мужчины. «Здесь в 500 метрах хороший ресторан. Там шикарная речная форель. Поедем? Ненавижу столы на свадьбе. Еда быстро заветривается. Пообедаем там. Алихану только напишу, что мы отъехали». Я хотела бы крикнуть ему, что не хочу, чтобы ему писали. Но что это изменит? Я и так уже сорвалась при них, хоть и не хотела этого делать. Я просто не создана для этого мира, не готова к этому всему, не готова держать лицо в ситуации, которая жжет меня изнутри. Еще минуту назад Алихан смотрел на меня так, словно бы на свете не существует другой. Сегодня ночью я сгорала в его объятиях и купалась в его признаниях в любви. Очень легко поверить такому мужчине, когда все твое нутро готово обманываться и верить в его правду. Слишком сладко в его объятиях, слишком обманчиво надежно. Но мир не ограничивается нашей постелью. Вот в чем правда этой ситуации. Я это прекрасно поняла сейчас, после появления в зале Тамилы. А самое ужасное, что и он поймет, когда присытится мной. Осознание правды отдает во рту горьким пеплом. Я измотана, истощена, я на нуле. Молча сажусь на заднее сиденье их шикарной темной машины. Если бы не мое ужасное состояние, я бы сейчас могла насладиться красотой вокруг. Удивительная, девственно чистая природа и ресторан этот наитеплейший по атмосфере. Место скромное, но уютное, домашнее. Марата здесь все знают, ведут себя с ним крайне обходительно, заискивающе. Он же, кажется, только раздражается от этого раболепия. Какой жесткий мужчина. А мне казалось, что Алихан жесткий. Муж Фати быстро делает заказ каких-то огромных масштабов. Явно не для нас троих, отчего под ложечкой печет. После случившегося нам с Алиханом снова смотреть в глаза друг другу. Мы начинаем есть. Когда я нервная, ем как не в себя. И потому сейчас здорово налегаю на еду. В этот момент мужчина отвлекается на вошедшего. Я пропускаю несколько вдохов, потому что думаю, что это Алихан. Оборачиваюсь, но нет. Муженек сейчас занят другой. Разговаривает со своей ненаглядной Тамилушкой. А может, и еще что делает. Ведь это только его слова, что она ему не интересна. Женщина как раз ведет себя так, словно бы сгорает от ревности к Алихану. А где ревность, там секс или, как минимум, влечение. Фатя тоже здоровается с вошедшим, а я украдкой кидаю на него взгляд и узнаю, кто это. Это тот самый мужик из ресторана, с которым скандалила Кира. Это ведь на свадьбе его брата сегодня все гуляют. Марат не приглашает его за стол, отсаживается с ним за соседний. Я выдыхаю, что нам не придется делить один стол, и все равно чувствуется какое-то напряжение. Он смотрит на меня. Я снова поднимаю на него глаза. Сердце ухает. «Бека, что сбежал со свадьбы брата?» Слышу, как спрашивает его Марат. Тот улыбается, начиная разделывать рыбу, которую тут же поставили и за их стол. «Ты ж меня знаешь, ненавижу свадьбы. Все время боюсь, что меня тоже захомутают. Вон, вы уже все в цепях». Мужчины и дальше переговариваются, но мы их не слушаем. Я отчаянно не хочу обсуждать ситуацию с Тамилой, которая в буквальном смысле на языке у Фати. Я это вижу, и потому затрагиваю инициативно другую тему. «Что за история с Сабиной? Почему в селе ее не принимают?» Фатя выдыхает и смотрит на тарелку. «Сложно все, Вась». В ее тоне столько меланхолии и философии. Опять же, она подбирает слова. Все здесь пытаются подбирать слова в общении с чужачкой. Сабина была засватана за хорошего парня, односельчанина. Он был толковым бизнесменом, симпатичным, хорошо поднялся в столице. Ну, по крайней мере, это я так слышала. Сама я его не видела. Родители у него были хорошие. Он был влюблен в Сабину, но они, конечно же, не встречались. Здесь такое не принято, особенно в селе. Так пару раз виделись на мероприятиях, типа свадеб и прочего. Там он ее и приметил. Короче, Саби тогда уехала учиться в столицу на врача. Вроде бы все было хорошо. Договор был такой, что по окончании сразу сыграют свадьбу. Только никакой свадьбы не получилось. Оказалось, что в столице она связалась с каким-то своим однокурсником. У них случилась любовь. Она выложила все родителям, но те были категорически против. Парень был другой национальности, из неблагополучной семьи, да и в целом повел себя не по-мужски. Если ты любишь и хочешь быть женщиной, имей силы приехать и сказать это в лицо ее мужчинам, старшим. А он отправил на разведку Саби. В итоге... Фатя сглотнула. В итоге, когда получила от родителей категорическое «нет», не нашла ничего умнее, как сбежать с ним. В смысле? Она убежала с ним, переспала и предъявила это родителям и жениху. Тот, ясное дело, сразу от нее отказался. Для отца это был удар, позор. Гулящая женщина в семье. У нас с таким очень строго, Вася. Это не поменять, поверь. Сабина вышла замуж за своего избранника, и сказки не получилось. Ее новоявленный муж оказался наркоманом. Сначала Сабина это стоически терпела, выносила на себе, но... И это не помогло. В один из дней он просто пропал. Забрал все вещи, стоящие из дома, ее драгоценности, и не вернулся. Кто-то говорил, что он просто сбежал, кто-то, что его убили. Сама понимаешь, когда человек связывается с наркотиками, никакого хорошего пути его уже не ждет. Знаешь, чего больше всего боятся женщины, избирающие такой путь в нашей культуре? Нет, даже не того, что муж, ради которого ты идешь против родной семьи, окажется плохим. Того, что в случае фиаско ей некуда будет возвращаться. Потому что такие вещи семья принять не может. Потому что тогда пятно позора будет на всех. Эти женщины выбирают пустоту. Они ставят все на любовь и чаще всего, к сожалению, проигрывают. Я сидела в шоке, слушая Фатю. Она была такой красивой, грамотной, утонченной и так органично говорила про совершенно дикие, костные вещи этой культуры. Неужели эту тонкую розу не сломали хлесткие ветра этих суровых краев? Кристина говорила, что тебя украли, потом Алихан об этом обмолвился. Что это значит? Как можно украсть человека? Это уголовное преступление? Киру вон украли. Девушка бросила на меня быстрый взгляд, потом снова потупила его. «Моя мама русская», — тихо произнесла Фатя. «Я родилась и выросла в Москве. И долгое время мне казалось, что все эти традиции и обычаи совершенно мне чужды, анахроничны. И все равно, Вася, заставь меня полностью отказаться от этого мира, и я умру. Я люблю его. Вижу не только минусы, но и плюсы. Его нужно принять». Девушка уходила от моего вопроса, опасливо косясь на Марата. «Он похитил тебя? Насильно? Фать, просто скажи. Мы ведь общаемся. Ты явно питаешь к нему нечто большее, чем отвращение и неприязнь. И страха нет. Как так?» «Алихан тоже не был с тобой ангелом, но вас друг от друга искрит. Василиса, между женщиной и мужчиной все всегда сложнее. Я люблю Марата», — ответила она, принимая мой вызов уверенным взглядом. «Сколько себя помню, люблю, Вася». Ее ответ скорее породил еще больше вопросов, чем ответов. «Как дела, Василиса?» Дёргаюсь, когда слышу, как наш становящийся все более напряженным разговор прерывает обращение с соседнего стола этого самого Беки. «Нормально», — бурчу под нос, совершенно не ожидая, что он сейчас ко мне обратится. Я все еще помню его жесткое поведение. Не хочу с ним говорить. Его присутствие реанимирует самые нехорошие воспоминания. «Подруга как, в себя пришла?» Сначала на душе очень некомфортно. «Зачем?» — спрашивает. Потом понимаю, что он ведь обо всем в курсе. Бека — помощник Алихана. Его имя я часто слышу в разговорах, в том числе и о моей проблеме. Вроде как это именно он бегал с моими бумагами, решал вопрос после того, как Алихан забрал меня с таможни. «Наверное, мы не общались», — отвечаю предельно кратко, уже несмотря на него. «Рад, что все обошлось. Хорошо, что ты осталась в республике», — говорит он зачем-то, и в этот момент я снова подскакиваю, потому что слышу сзади голос Алихана. «Для кого хорошо?» Тон жесткий, тембр царапающий. Я оглядываюсь на мужчину и вижу в его глазах предостережение, обращенное к Беке. На секунду между мужчинами повисает напряженная пауза. Бека почтительно встает, подходит к Алихану и добродушно хлопает его по плечу. «Для тебя, конечно. Рад за брата, который обрел наконец, свою хозяйку». Алихан принимает его откровенный реверанс, но словно бы не смягчается. Его глаза теперь опускаются на меня, и они не менее тяжелые, чем были минуту назад на Беке. Интересно, мне тоже нужно на него так же смотреть? Это у меня к нему претензии, притом глобальные. «Ладно, пойду. Нужно к гостям возвращаться». Ретируется быстро Бека, оставляя после себя шлейф недоумения. Зачем притащился? «Алихан, садись к нам, поедим», — говорит Марат, возвращаясь к общему столу. «Теперь нам, видимо, сидеть вместе в смешанной компании уже можно». «Сыт», — царапает своим жестким ответом, буравя меня глазами. «Доедай, Василиса, дела появились. Нужно в город возвращаться. Твои вещи я уже забрал». Он говорит это, и у меня внутри все обрывается, кусок в горле застревает. Снова будет эта мрачная квартира, снова невыносимость одиночества. Проблемы никуда не делись. Никуда не делись и наши разногласия. Мне может быть бесконечно хорошо в постели с этим мужчиной, но все так же больно от того, кто я в его жизни. Тамила — это не призрак и не тень. Она реальна. И она имеет законное право в любой момент вот так же точно ворваться в его жизнь и предъявить права, окинув меня презрительным взглядом. Мы покидаем ресторан, оставляя позади Марата и Фатю, которые еще не торопятся уезжать. Еще 2 часа назад ее муж казался мне мрачным и жестким, а сейчас я понимаю, что он совершенно нормальный. И ей не приходится его ни с кем делить. Он искренне любит, смотрит с таким обожанием и восторгом. У них 2 детей, а страсть так и искрит. Когда Фатя вышла помыть руки, а Марат покурить, я случайно увидела, как он страстно сжал ее ягодицу, думая, что никто не видит. Она игриво улыбнулась, и он ей ответил. Красивая пара. И между ними легкость и страсть. У нас все иначе. Наша страсть другая. Какая-то болезненная, что ли. Алихан видит, как я с тоской смотрю на их пару. «Понравился?» Вдруг хрипло царапает меня странным вопросом. Я перевожу на него недоуменный взгляд. «Ты о ком?» «Ты смотришь вслед Марату, аж слюни текут». «Ты совсем? Серьезно он сейчас? Что за дурацкая нелепая ревность? У меня и в мыслях не было. Просто нравится, какие они друг для друга, что он делает ее счастливой». Ноздри Алихана расширяются от каждого порывистого дыхания. «А я херовый, Василиса, не делаю тебя счастливой». Я закрываю глаза, чтобы справиться сейчас с эмоциями. Внутри зреет столько претензий, столько обидок. Он просто не имеет права сейчас говорить мне что-то. «Ты не должна общаться с другими мужчинами, когда меня нет рядом, если это не те, кому я тебя доверил, кто вхож...» Начинает рвано наставлять в укор этому нелепому диалогу с этим самым Бекой, и меня окончательно бомбит. «Может быть, дело в том, что ты должен был быть со мной в этот момент, а? А ты утешал свою первую женушку, или как она у вас называется, главную?» Мы жестко смотрим друг на друга. Не отступаем ни я, ни он. Лицо Алихана сейчас напряжено, как камень. «Поехали. У меня вечером дела в столице». Режет наш токсичный разговор и встает из-за стола первым. «Она больше никогда не посмеет появиться у тебя на пути», говорит он спустя 15 минут гробовой тишины, висящей тяжестью между нами. «Мы оба знаем, что появится. Знаешь почему? Потому что ей не обязательно появляться передо мной физически, Алихан. Она всегда будет присутствовать. В моей голове. В моем сердце. Заноза, которая не даст мне спокойно дышать и... Я хочу добавить и любить тебя, но молчу. И так все понятно». Он глубоко вздыхает. «Василиса, я...» «Не говори ничего». Тихо отвечаю, устало прикрывая глаза. «Уже и так сказал достаточно». Дорога плавно погружается в сумрак. Я знаю точно, не более получаса, и здесь будет темно, хоть вырви глаз. Эта темнота пугает, почти вселяет панику. Алихан сжимает челюсть. Он явно раздосадован тем, что я снова закрылась и отдалилась. Оставшийся путь мы едем в кромешной тишине, пусть мне и не удается заснуть. Он заезжает на территорию жилкомплекса, поднимаемся наверх. С каждым шагом тяжесть на душе усиливается. Снова я в этой бетонной клетке. Открывает дверь, но сам остается в дверях. Внутри все болезненно натягивается. Не хочу сейчас оставаться здесь одна. Вдруг отчетливо это понимаю. А еще в голове какие-то дурацкие мысли. Мысли от неуверенности, неизвестности, недоверия. Они разъедают меня, как ржавчина железа. Он к ней едет. Замаливать грехи? Не зайдешь? Зачем-то спрашиваю, уже ругая себя, что звучу жалко. «Зачем?» — отвечает глухо. «Ты все равно играешь со мной в молчанку. Дуешься. Практика показывает, что тебе всегда нужно какое-то время остыть. Я завтра вечером лечу в Москву. Хотел взять тебя с собой, но вижу, ты не горишь желанием быть рядом. Вернусь, поговорим». Я замираю. В буквальном смысле застываю воском на холодной воде. Что он только что сказал? «Москва? Поехать с ним? Вырваться из этой клетки? Разве я могу ездить?» – спрашиваю почти сипло. «Смысл изготавливать тебе новый паспорт был именно в этом, чтобы ты могла спокойно ездить, тем более со мной». Алихан специально бросает многозначительные фразы, манипулирует, травит душу, манит и заставляет бежать за ним, как собачонку. Я прикусываю язык, чтобы не начать умолять его взять меня с собой. Я ждала от него объяснений по поводу Тамилы. Нет, не оправданий того, что она неожиданно пришла. Просто хотела, чтобы он сказал, что ее больше не будет, что... Не знаю что. Смешно это все. Сидеть и надеяться, что Алихан вдруг повернется, подмигнет мне и скажет: «Я послал ее, развелся с ней, и теперь только твой, любимая». Самой обидно, что я такая идиотка и ничего не поняла до сих пор. Ничего не изменится, Вася. Он не сделает что-то, чтобы убрать ее из своей жизни. Как сказала Альбина, традиции здесь крепче скал. «Тебя ждать сегодня?» «Не нужно». Его ответ снова царапает мою душу и израненное женское самолюбие. «И куда ты?» «Дура, замолчи! Зачем? Зачем показываешь слабость?» Он поднимает бровь презрительным видом, давая понять, что не собирается опускаться до того, чтобы отвечать на такие мои вопросы. Типичная кавказская. «Ладно, спокойной ночи, Василиса», — говорит он и окончательно выходит из квартиры, хлопнув дверью. Я дергаюсь и чувствую, как по щекам начинают хлестать слезы. Я поражена, оставлена одна, чувствую себя отвратительно.